Глава 12. Несчастный случай. За день до этого Люндхаген спросил у начальника Кингс-Бэй, не забрать ли им полицейских с Птичьего мыса на резиновой лодке. Но начальник лишь покачал головой. «Не, с такой видимостью ничего не получится. Но вы зря волнуетесь. Там есть домик, в нем заночуют. Летом туман — обычное дело. Хорошо еще, что не шторм, тогда все было бы намного хуже». Возвращаясь в здание школы, Хаген почувствовал себя одиноким, а ночью, лежа на узкой выкрашенной белой краской кровати, он так толком и не заснул. Утром Хаген попросил одолжить ему машину начальника Кингс-Бэй, чтобы съездить в аэропорт. Начальник еще не проснулся, но повар сказал, что разрешения дожидаться вовсе не обязательно. Здесь, если кто-то что-то брал без разрешения, например, чужие машины, найти их потом было несложно. Общая протяженность автодорог в Нью-Олисуне составляла всего 8 километров. В аэропорту, в небольшом строении барачного типа, служившем диспетчерской, Люндхаген нашел лишь механика. «А где пилоты?» «Скоро придут, завтракают, наверное, и ждут, когда погода улучшится. Им не хочется, чтобы вертолет простаивал тут, прямо на улице». Механик поднес глазам лежавший на коленях бинокль и вгляделся в летное поле. «Там олениха и два олененка, видишь?» Он протянул Хагену бинокль. «Сначала надо прогнать их оттуда, иначе они перепугаются и прыгнут прямо на лопасти вертолета». Через несколько часов пилоты, наконец, решили, что погода достаточно наладилась, чтобы долететь до земли принца Карла. И еще спустя час они пришли с пассажирами. Полицейские, вернувшиеся с Псичьего мыса, явно устали, но, несмотря на это, Люндхаген предложил трем следователям прогуляться от аэропорта до поселка пешком. Ему хотелось побеседовать с ними наедине. И он не придумал ничего лучше, как сказать, что перед завтраком им полезно будет немного подышать свежим воздухом. Карлсон считал супругу своего начальника просто помешанной на здоровом образе жизни. Хаген сам рассказывал, что она считала своим долгом заставить его сбросить несколько килограммов. Или он знал, что если во время многочисленных командировок ему не удавалось сохранить требуемый вес, то по возвращении придется на несколько недель стать вегетарианцем. Сам же он предпочитал сбрасывать вес за счет физических нагрузок, не ограничивая себя в еде. Он любил хорошо поесть и поэтому был в хорошей форме, зато Карлсон предпочитал диету молодого холостяка. Пиво прямо из банки, футбол по телевизору и сигарета. Сам он себя считал старомодным. Однако дыхание у него сбивалось, а говорить он старался короткими фразами. По пути в Нью-Олисон он пытался не отставать от остальных, Твен же, напротив, шагал рядом, не выказывая ни малейших признаков усталости. Впрочем, про личную жизнь Твента никто ничего не знал, и он запросто мог оказаться профессиональным бегуном. Аэропорт находился на возвышенности, откуда был виден весь Нью-Олисон, и теперь этот старый шахтерский поселок простирался прямо перед ними. Сероватый дневной свет немного приглушал яркие цвета домиков, туман рассеивался, но теперь на горизонте собрались низкие черные тучи. Далеко внизу полицейские разглядели узкий мост через реку Рёдальва. Перил на мосту не было, и казалось, будто поток талой воды с ледника вот-вот снесет его. Переводя дух, Карлсон слегка сбавил шаг и показал вниз. «А вы только взгляните, половина этих домов пустует. И посмотрите наверх, на все эти закрытые шахты. Ни одной постройки не осталось. Но зато из-за всякого металлического мусора и ржавой техники тут прямо земли не видать, словно эту гору взяли и взорвали». Люндхаген рассказал о дознаниях и о неожиданном признании Ады Хеминг. Может, расследование наконец сдвинулось с места? «Она хорошо описала этот предмет?» — недоверчиво спросил Твент. «Ты уверен, что это был обломок ножа?» «Мы зарисовали его с ее слов, и она сказала, что рисунок выглядит правдоподобно, и это очень похоже на обломок ножа. А, возможно, им взломали крышку гроба, и значит, он должен был лежать где-то там». «Никаких ножей там не было», — отрезал Карлсон. Он совсем запыхался и пытался не отставать от остальных. «Забудь». Мимо, подняв целую тучу пыли, проехал большой автомобиль. За рулем сидел начальник Кингс-Бэй, а сзади губернатор Берг, пилоты и оба инспектора. «А он как справился?» — спросил Хаген, посмотрев им вслед. Во время расследования убийств на раннем этапе следствия всегда интересно было строить догадки о том, насколько успешным будет сотрудничество с местными полицейскими начальниками. Криминальная полиция не являлась органом государственного обвинения, и формальное следствие вели не они, так что их работа полностью зависела от помощи местных полицейских. «Ну, он...» Но тут у Карлсона сбилось дыхание, и больше ему ничего сказать не удалось. Закончил за него Твент. «По-моему, он вообще понятия не имеет о том, как надо работать. И он жутко мешал, лез в нашу работу и топтался там, где нельзя. Но в одном ему не откажешь, энтузиазма у него море. Он все выспрашивал и допытывался, методы расследования, что именно мы хотим, что положили в контейнер. А вот Кнут с Турбьерном и правда молодцы». «Угу», — задумчиво протянул Хаген. «Надеюсь, он не из тех, кому надо, чтобы дело непременно расследовали за пару недель и побыстрее закрыли. А то ведь мы не особенно продвинулись». Он тоже приостановился и посмотрел на своих спутников. «Одно знаю точно. Этот кусок металла кто-то забрал». Ада Хеминг сказала правду, в этом я уверен. «У нее нет оснований что-либо выдумывать. А судя по вашим словам, в гробу вы этого не нашли». Идти до поселка пришлось дольше, чем ожидал Хаген. Они прошагали по меньшей мере 5 километров. Хаген довольно похлопал себя по животу. На сегодня свою норму физических упражнений он выполнил. И теперь вполне может позволить себе яичницу с беконом. Впрочем, на завтрак следователи едва успели. Начальник Кингс Бэй дружелюбно улыбнулся им. «Неплохо, неплохо. За полярным кругом такой свет, что в расстояниях легко ошибиться. Вы, наверное, думали, что тут совсем близко, да? И зря ружье не захватили. Между аэропортом и ледником часто бродят медведи». На негнущихся ногах Карлсон побрел к столу с завтраком. Насчет него начальнику станции волноваться нечего. Карлсон в первый и последний раз преодолевал расстояние между аэропортом и поселком пешим. Полицейские собрались в здание школы, чтобы обобщить собранную информацию и скоординировать дальнейший ход следствия. В зале для совещания было холодно и слегка пахло плесенью. Том Андерсон подошел к старому калориферу, висевшему на стене под окном. «Он, конечно, древний, но наверняка работает». Он наклонился и вставил вилку в розетку. Обогреватель громко затрещал, и полицейские словно перенеслись в прошлое, а вот только тепла совсем не прибавилось. Хьель Лоде тоже присутствовал на совещании. Он прилетел в Нью-Олисон вместе с журналистами, которые приняли приглашение воспользоваться самолетом. Хьель сказал, что журналисты вели себя прямо-таки образцово. Сначала они послушно собрались в салоне и дожидались разрешения передвигаться по Нью-Олисону. К тому же начальник станции рассказал им столько душераздирающих историй о жертвах свирепых белых медведей, что новоприбывшие тотчас же прониклись уважением к местным порядкам. Журналисты поняли, что по окрестностям лучше передвигаться в сопровождении вооруженного сотрудника станции. Ко всему прочему, они не особенно представляли себе, что именно должны искать. «Отлично, Хьель, прекрасная работа, просто молодец», — Люндхаген довольно кивнул. Вокруг стола собралось 8 человек, атмосфера была оживленной и радостной, в конце концов прошло всего 2 суток, а они уже напали на что-то вроде следа. Однако после отъезда Яна Мелума сам Хаген остался здесь единственным следователем-оперативником, и ему это не нравилось. «Так что вы думаете об этом?» — спросил губернатор Берг. Он развернул старый колченогий стул спинкой вперед и уселся на него верхом, обхватив спинку руками. Казалось, будто он не знает, куда девать энергию. «Я слышал, что одна из пассажирок якобы видела в гробу нож. Очень странно, что она не сразу об этом сообщила. Может, она просто все выдумала, чтобы на нее обратили внимание? Ведь ножа-то мы не нашли». Эрик Твен склонился над столом и начал перебирать рисунки и фотографии захоронения на птичьем мысу, которые Хьель Лоде одолжил в архиве Лонгера. «Нам безмерно повезло, что у нас есть документы, описывающие прежнюю обстановку в мельчайших деталях. Не в каждом расследовании так везет». Он взял лист бумаги, который Хьель Лоде положил в самый центр стола. Это был четкий снимок гроба, сделанный задолго до того, как его разломали. Кое-что уже очевидно. До относительно недавнего времени гроб был целым, а крышка плотно прибитой. Сейчас, ко всему прочему, еще и старый череп пропал. И это странно, ведь скелет лежал под крышкой с того самого момента, как тело положили в гроб и похоронили. Хьель-Лодде согласился с Хагеном. «В могилах, хотя бы несколько лет простоявших открытыми, черепов уже нет. Люди забирают их в качестве сувениров. К сожалению, на Шпицбергене это обычное явление. Туристы, даже мертвецов не могут оставить в покое. Никакого уважения. Но когда нам удается поймать расхитителей гробниц, штраф они платят и правда огромный». Поднявшись, Люндхаген подошел к зеленой классной доске, взял кусочек мела и написал: «Гроб взломали, чтобы спрятать в нем голову». Он повернулся к остальным и заговорил. «Исходя из того, что сейчас рассказал Хьель, допустим, что взломан был один из заколоченных гробов. Возможный мотив — спрятать отрезанную голову. Если бы преступнику удалось прибить крышку на место так, как прежде, то голову еще долго не обнаружили бы. Так?» Хьель-Лодде кивнул. «Крышки у гробов тяжелые, и я думаю, что через год-другой они опять осели бы. Не свались, миссис Хеминг, в могилу, голову вообще никогда не нашли бы». Хаген вновь отвернулся к доске и написал: «Установить личность убитого». «Можем ли мы считать, что убийца спрятал голову в гроб, чтобы невозможно было установить личность убитого? Насколько я могу судить, это наиболее очевидный мотив». «Вовсе не обязательно», — возразил Карлсон. «Тогда убийца и про руки не забыл бы. Или ты полагаешь, что он расчленил тело и спрятал его в разных местах? Ты представь, сколько крови было бы, мы бы тогда непременно обнаружили следы». «Но мы же не уверены, что голову отрезали сразу после убийства», — вмешался инспектор Андерсон. «А тело могли сперва заморозить». Люндхаген выглядел озадаченным. «Не вижу другой причины прятать голову в гроб, кроме как для того, чтобы скрыть личность убитого. А зачем еще? И если это так, то остальные части тела, вероятнее всего, спрятаны в разных местах». «Еще одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать», — сказал Карлсон. «Я никакой связи не вижу, но старый-то череп куда делся?» Он посмотрел записи, сделанные именно на месте преступления, до тумана, и передал коллегам рисунок местности. «Как видите, участок небольшой, но все же работы там хватает, поэтому вот что мы сделали. Мы поделили территорию на три участка, собственно, захоронение, берег и домик с радиомаяком. Мы очень тщательно, насколько позволяло оборудование, осмотрели гроб и саму могилу. Мы сделали ряд снимков и взяли образцы, которые можно переслать в лабораторию». Он на секунду умолк, но остальных полицейских, с величайшим вниманием слушавших его отчет, вопросов пока не было. «Осмотр местности вокруг захоронения и возле горы произведен поверхностно. Мы взяли несколько образцов, а Кнут с Турбьерном прочесали территорию, двигаясь на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Ничего представляющего интерес мы пока не обнаружили». «Надо тщательнее осмотреть участок», — сказал Люндхаген, «в буквальном смысле слова перевернуть каждый камень. А на это понадобится время. Необходимо убедиться, что на этой территории нет других частей тела. В идеале нужно каждый сантиметр осмотреть на предмет биологических следов, но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Перейдем к дому. Здесь мы взяли несколько образцов и сняли отпечатки пальцев, но на данный момент можно с уверенностью сказать, что там никого не убивали. Никаких следов крови, и, похоже, за последние годы там не убирали и ничего не протирали». Хаген в мельчайших подробностях рассказал о дознаниях, проведенных на борту туристического судна, и о том, что сообщила Ада Хеминг. А когда он умолк, в зале воцарилась тишина. Кнут, сидевший, устало сутулившись на стуле, выпрямился и руками взъерошил себе волосы. «Можно мне кое-что добавить?» — спросил он у Хагена. «Естественно, нам нужны все возможные точки зрения. Я тут все сидел и думал. По-моему, у нас три задачи. Найти остальные части тела, установить личность убитого, но, возможно, прежде всего, выяснить, был ли в гробу обломок ножа и когда именно он пропал оттуда. И еще, у кого была возможность выкрасть его?» «Получается, пять задач, не три», — влез Турбьерн. Но Люнд посмотрел на Кнута с одобрением. «Верно подмечено». Он встал и собрал свои записи. «Все образцы, собранные на птичьем мысу, надо переслать в лабораторию, как только нам выделят транспорт. Вот тогда и посмотрим». «А мог кто-то из пассажиров лгать?» — спросил Кнут, хотя Хаген уже закончил совещание. «Может, нож забрал кто-то из них? Возможно, когда все остальные приводили в чувство Аду Хеминг, или позже, когда инспектор Роуз и Роланд Фокс пытались обнести территорию заграждениями. «Ты подозреваешь, что английский инспектор похозяйничал на месте преступления? И какой у него мотив? Да и остальные туристы, они вообще на Шпицберген впервые приехали на прошлой неделе». Но Кнут не сдавался. «Почему вы так уверены? А что, если проверить, не приезжал ли кто-нибудь на Шпицберген зимой?» Люнд Хаген вышел вперед и поднял вверх руки. «Слушайте, мы все здорово устали, особенно вы. Вам ведь пришлось заночевать на Птичьем мысу. Не злитесь, все ваши предположения важны, но давайте будем последовательны. Главный вопрос звучит следующим образом. Есть ли у вас возможность выяснить, говорит ли Ада Хеминг правду?» «Да, есть», — живо отозвался Кнут. «Можно посмотреть снимки, которые сделал Роланд Фокс. Насколько я понимаю, Мелан повез их вчера в Лонгер. Значит, в лабораторию пленки попадут завтра утром, верно? Они могут обработать эти материалы как срочные». В эту секунду Твент вскрикнул и показал на окно. С обратной стороны к стеклу прижались два лица с выпученными глазами, расплющенными губами и плоскими носами. Впрочем, в следующий момент все уже узнали редактора Опидала и журналиста из ВГ. Они приплыли из Нью-Олисон на резиновой лодке за несколько часов до остальных журналистов. Но, вопреки ожиданиям, ничего от этого не выиграли. «Можно нам войти?» — крикнул один из них и указал на входную дверь. «Остановите их!» — быстро сказал Люнд Хаген. «Это не смешно. Что за ребячество? Запретите им подслушивать под окнами. Скажите, что они мешают следствию». Он серьезно оглядел собравшихся. «Журналисты ни в коем случае не должны узнать о ноже. На данный момент эти сведения будут считаться строго конфиденциальными. Ни слова никому, особенно Опидалу. И возможно, что с Опидалом у нас возникнут сложности». Прямо перед обедом они приступили к осмотру здания в Нью-Олисоне. Полицейские разбились на пары, ходить по нежилым зданиям и ветхим домам Люду Хагену не хотелось. Такая работа занимает время и может оказаться небезопасной. Однако больше всего недовольства вызвали дознания жителей Нью-Олисона в обход их жилищ. Журналисты наконец-то нашли, к чему прицепиться и вокруг чего поднять шумиху. Насколько местным не изменяла память, никогда еще в Нью-Олисоне полиция не обыскивала жилые дома. И хотя речь шла об обычном осмотре, местным жителям и временно проживавшим здесь ученым не понравилось, что их подозревают в убийстве. «Это просто смешно. Даже на Северном полюсе от них нет покоя», — прошипел немецкий ученый, проводящий эксперименты с рыбьими мальками в одном из больших бетонных зданий возле причала. Морская лаборатория, на самом деле представляющая собой холодное неотремонтированное помещение на старой электростанции, носила крайне амбициозное название, написанное на деревянной табличке над входной дверью «Нансеновская лаборатория». Ученому, отвечавшему за научные эксперименты, Кнут задавал совершенно стандартные вопросы. Оставляли ли двери в лабораторию незапертыми с того времени, как он приехал на зиму в Нью-Олисон? Не замечал ли он чего-нибудь необычного? Не находил ли оборудование, которое ему не принадлежало? Карлсон задумчиво заглянул в большие емкости, где плавали мальки арктической трески, бедная мелюзга, подумал он, и провел по воде кончиками пальцев. Они ни на какие эксперименты не подписывались. И он задумался о том, есть ли у рыб чувства. «Немедленно выньте руки из воды», — сердито закричал немецкий ученый, уставившись через очки на Карлсона. «Вы весь эксперимент испортите». Хаген и Андерсон отправились в старые шахтерские постройки возле горы Цепелин. На протяжении многих лет станция для отбора проб и машинный цех использовались для самых разных целей. Полицейские остановились возле цеха, а затем вошли в полутемный зал с оборудованием, и Люнд почувствовал напряжение. Вероятнее всего, связанные с убийством следы можно было обнаружить в наиболее удаленных от поселка постройках, однако осмотр станции для отбора проб и машинного цеха результатов не принес. «Что будем делать?» — спросил Люнд Хаген. «На машине дальше не проедешь. Может, разомнем кости и прогуляемся до старых шахт? Тех, что появились здесь после первой разработки угля». «Нет, туда мы не пойдем», — — ответил Андерсон. Он захватил с собой карту, а перед выходом долго обсуждал маршрут с начальником станции. «Внутрь шахт нам все равно не попасть. В 70-х входы в большинство шахт были взорваны. К тому же в проходах там лед, который никогда не тает. Это из-за вечной мерзлоты. Предлагаю доехать до аэропорта и пройтись там, по постройкам». Турбьорну и Хьелю Лоде поручили осмотреть нежилые деревянные дома в центре Нью-Олисуна. Домишки были крошечные, но зато их было много. Большинство из них оказались совершенно пустыми, но в некоторых осталась мебель времен расцвета угледобычи. Кресло и журнальный столик, явно произведенные в 50-х, маленькая колыбелька, цветастые кофейные чашки и блюдца, тазик с висящим на бортике полотенцем. Все это было удивительно старомодным, но в то же время и трогательным. Эти так называемые музейные домики стояли среди обычных жилых домов. Ничего интересного Турбьорна и Хьеллоде там не нашли. Впрочем, особых надежд на их осмотр они не возлагали. Сложнее всего пришлось Кнуту и Отту Карлсону. Им достались большие хозяйственные постройки, сооруженные в 50-х возле старой пристани, в том числе и здание очистной станции. Начали они со старейшей в поселке электростанции, расположенной ближе всего к морю. Здание было среди тех, что раньше планировалось снести, но армированный бетон оказался чересчур прочным. Ко всему прочему, в стенах содержалось большое количество асбеста. Некоторые двери можно было открыть, но комнаты, в которые они вели, были совершенно пустыми, либо забитыми деревянными заготовками, сложенными там плотником. Самая большая дверь, которая вела в электростанцию, была заколочена массивными брусками дерева. Начальник станции рассказывал, что заколотили ее от любопытных, чтобы те не залезали в здание и случайно не получили увечий. Полицейские могут просто отодрать брусья, плотник потом заново их заколотит. «Давай-ка плюнем на эту затею», — предложил Карлсон, «чтобы кто-то вломился внутрь, а потом вышел и заново заколотил дверь». Крайне маловероятно. Даже если бы кто-то и попытался, шума было бы столько, что весь Нью-Олисон на уши встал бы. Я не верю, что за этой дверью лежит труп. И тем не менее, дверь они все же взломали, а затем прогулялись по гигантскому машинному отделению старой электростанции. На этом осмотр закончился. Здание по другую сторону дороги служило в эпоху угледобычи хлевом. В зимнее время местным жителям приходилось тогда самостоятельно обеспечивать себя мясом, яйцами и молоком. Сейчас же первый и второй этажи частично использовали как склад. Впрочем, кое-что осталось здесь и от старого хлева. Возле потолка в самом большом из бывших стойл были прибиты балки с написанными на них именами давно умерших коров и числами, обозначающими среднюю дойь. Когда Кнут открыл одно из помещений в задней части здания, в нос полицейским ударил настолько резкий и неприятный запах, что они отскочили. Пол был покрыт толстым слоем какой-то жирной субстанции, зеленовато-коричневого цвета. Полицейские переглянулись, может, они нашли место убийства, а под ногами у них гниющая человеческая кровь. Сзади неслышно подошел Хьеллоде вместе с Турбьорном. Они уже закончили осмотр домиков и теперь решили помочь коллегам. «А, это ерунда», — сказал Хьеллоде. «Тут несколько лет назад свежевали тюленей. Жир примерз тогда к полу, а потом, когда здание начали обогревать, растекся здоровенными лужами. Если туда зайти, то потом одежда и обувь настолько пропахнут прогорклым жиром. А здесь, как вы сами видите, никаких трупов нет». К вечеру усталые полицейские закончили осмотр и отправились помыться перед ужином. Во время ужина журналисты рвались поговорить с полицейскими, но не осмеливались подойти к длинному столу, за которым те сидели. «Полагаю, вы тоже не зря время потратили», — спросил Люндхаген, отправив в рот здоровенный кусок лазаньи. На долю Твента выпала самая скучная работа — осмотр ангаров и других строений в аэропорту в компании губернатора Берга. Поэтому теперь полицейский был даже более недовольным, чем обычно. Он осмотрелся и с радостью убедился, что губернатор подсел за другой столик к начальнику Кингс-Бэй. «Слава богу», — сказал Твент. «А он вообще молчать умеет? Все ушами прожужжал про своего дедушку, все те же побасенки, что и вчера вечером. Сразу предупреждаю, завтра на Птичий мыс он с нами не поедет». Остальные полицейские переглянулись, происходящее явно их забавляло. «У нас осталось только одно задание», — сообщил Люндхаген. «Но зато большое и, как мне говорили, опасное. «А меня никогда не слушают», — не унимался Твент. «По-моему, в Нью-Олисоне мы ничего не найдем». Карлсон не удержался. «А может, Твент осмотрит очистную станцию вместе с губернатором? Это последнее большое задание, и если оно кому-то и суждено что-нибудь тут обнаружить, то пусть это будет Твент». Твент мрачно посмотрел на него. «Повторяю, в Нью-Олисоне мы ничего не найдем, а если вдруг найдем, то я съем свои черные кожаные трусы». Люндхаген вытаращил глаза, а Карлсон хохотнул, но тут же подавил смех. Ведь Твент, как ни крути, оставался для всех человеком-загадкой, и Карлсон никогда прежде не слышал, чтобы тот шутил. Очистная станция нависала над старым причалом, как громоздкий 40-метровой высоты памятник неразрушимому бетону. Ответственным за осмотр сделали Карлсона, и тот взял с собой лишь двух полевых инспекторов. Вообще-то Карлсон был согласен с Твентом, и, несмотря на размеры здания, ничего интересного найти там не надеялся. По словам начальника станции, здание было практически пустым. Все оборудование для очистки угля от камней давно оттуда вывезли. В последний момент к ним присоединился Хьель-Лоде. «В прошлый раз я заходил в эту громадину, когда мы собирались ее взорвать. Вы даже не представляете, какие внутри этих бетонных стен здоровенные арматурные прутья. Только благодаря им ее и не взорвали. Здание вообще не используется, и поговаривают, что там водится привидение. Когда его строили тут в 50-х, то вскрыли целое кладбище со старыми голландскими скелетами». Карлсон охотно согласился захватить с собой консультанта по культурным памятникам. Ему вообще нравилась идея изучить истории давних времен. Подойдя к зданию, четверо полицейских остановились и, задрав голову, осмотрели эту серую махину. «Там что, кроп нарисован?» — спросил Турбьорн и показал на белый рисунок наверху, почти под плоской крышей. «Да, но это к делу никак не относится», — ответил Лоде. «Рисунок сделали очень давно, еще в 70-х, и нарисовали его поверх еще более старого рисунка. Там был намалеван крест. По-моему, когда шахтеры что-то не поделили с руководством Кингс Бэй. И, как я уже сказал, случилось это давно». Карлсону стало не по себе. Чем быстрее они закончат с этим заданием, тем лучше. Полицейские зашли внутрь через открытые ворота со стороны баков для отходов. Все окна были заколочены деревянными досками, так что свет проникал сюда только через ворота. Сначала полицейским вообще ничего не было видно, но как только глаза привыкли к полутьме, стало понятно, что попали они в просторное помещение, занимавшее весь этаж. На каждом этаже прямо посередине виднелось большое четырехугольное отверстие, сквозь которое наверх вела узкая бетонная лестница без перил. Кроме нескольких ящиков и какого-то мусора в здании больше ничего не было. На неровном растрескавшемся полу виднелось несколько кусочков бетона. Полицейские осторожно направились к лестнице. «А на чем вообще эта лестница держится?» — Карлсон взглянул на убегающие вверх ступеньки. «Скорее всего, она приварена к бетонным прутьям, а те вделаны в стену», — ответил Хьель-Лоде. «Не могу себе представить, чтобы кто-то умудрился затащить туда труп». «Если совсем отчаешься, то затащишь». Кнут подошел к лестнице ближе всех. «Чтобы что-нибудь найти, нам придется проверить каждый этаж. Всем четверым нет смысла туда идти. Я взял с собой фонарик, так что вполне могу пойти и один». «Только будь осторожнее», — Карлсон явно обрадовался, что Кнут вызвался добровольно, и ему самому карабкаться вверх не придется. «Если увидишь что-то подозрительное, с лестницы не уходи, и вообще не наступай на пол. Если споткнешься и упадешь вниз, то лететь придется долго». Кнут посмотрел наверх и замер. Лезть ему явно не хотелось, вблизи лестница выглядела еще более ветхой. Турбьорн подошел к нему и похлопал по плечу. «Хочешь, я залезу?» Но Кнут покачал головой, поправил очки, а затем начал карабкаться по ступенькам. Трое оставшихся внизу видели, как загорелся фонарик, а потом, когда Кнут добрался до первого этажа, свет исчез, но на потолке, на самом верху, появились длинные тени. «Здесь пусто!» Кнут закончил с первым этажом и двинулся дальше. Он добрался до самого 11-го этажа, но ничего не нашел. С самого верха его почти не было слышно. «Спускаюсь!» — радостно крикнул он. Время от времени вниз осыпались мелкие камешки, а вскоре стоявшие внизу увидели свет от фонаря. Кнут уже миновал второй этаж. Внезапно полицейские услышали грохот Из лестничного проема обрушился вдруг настоящий дождь камней покрупнее, и не отскочи Карлсон в последний момент в сторону, его голове пришлось бы несладко. «Осторожнее!» — закричал Торбьерн Кнуту. «Держись поближе к стене и подальше от края!» Но было слишком поздно. Пытаясь увернуться от камней, Кнут оступился и потерял равновесие. Проехав около часа по льду фьорда, он немного успокоился. Но то, что случилось на леднике, было ему предупреждением. Действовать надо осторожно, и не следует лезть на рожон. Примерно в середине дня полярную тьму прорезал свет, чуть посеребривший окрестности. Он обогнул мыс, кажется, это место называлось «Пустошь мертвеца», и сейчас, наконец, двигался на север. Здесь на льду, похоже, были следы от других снегоходов, но людей он так и не увидел. Прошло несколько часов, он остановился долить из канистры бензина и вдруг испугался, что скутер больше не заведется. И в этот момент он увидел его далеко на льду короля Арктики, мечту каждого фотографа, белого медведя, который медленно приближался к нему.